Глава 12. Засада. Алексей выскочил на площадь и, свернув за угол, перешел на быстрый шаг. Дождь усилился, и площадь была безлюдна. Только у ресторана, который угадывался по звукам скрипок и гитар, урчали моторы машин, и слышался людской говор. Маркелов решительно подошел к шикарному майбаху, пассажиры которого, сутуловатый румынский офицер в годах, и юная особа с очаровательным личиком только что исчезли в ресторане. И с силой рванув дверцу, забрался на переднее сиденье. «Спокойно, гестапо!» — наставил он пистолет на перепуганного его появлением водителя. «Я ни в чем не виноват!» Казалось, что еще немного, и водителя хватит удар. «Чья машина?» «Генерала Раковицы». «А ты его личный водитель?» «Так точно!» «Вот ты нам и нужен. Поехали». «Куда ехать?» «Прямо. Затем повернешь направо. Да не дрожи ты так. Вперед». Степан стоял под сводами арки и неспешно раскуривал сигарету. Растерянные шпики не решались что-либо предпринять. Они стояли у домов позади Кучмина. И поскольку он перекрыл им выход на площадь, часть из них направилась к площади через близлежащие улицы. Двое обшаривали закоулки проходного двора в поисках исчезнувшего Маркелова. Майбах с выключенными фарами резко притормозил неподалеку от Кучмина. «Сюда, быстрее!» — раздался голос Маркелова. Степан с разбегу нырнул в открытую дверцу. Майбах взревел и на большой скорости вырулил на центральную улицу. Сзади послышались крики, выстрелы. «Стоп!» — приказал Маркелов. «Выходи! Ну!» Подтолкнул он перепуганного водителя. Тот выскочил на брусчатку и, споткнувшись, растянулся во весь рост. Когда он поднялся, Майбах уже исчез в одном из переулков. Солдат на неверных ногах подошел к какой-то тумбе, сел на нее и заплакал, а затем вознес горячую благодарственную молитву своей заступнице, Деве Марии. «Чисто сработано, командир!» Степан смотрел в заднее стекло, погони не было. «Теперь куда?» «К провизору», — решительно сказал Маркелов. Машину оставили во дворе. Внимательно осмотрели все подходы к аптеке со стороны черного хода. И только когда убедились, что опасаться нечего, прошли к двери. Окованная железными полосами, она внушительно выделялась потемневшими от времени дубовыми досками на фоне светло-серой стены. Дверь была заперта. «Ну и что теперь делать будем?» — спросил старший лейтенант Кучмина. — Здесь и граната не поможет. Придется идти через парадный вход. Не хотелось бы. — Это точно. Мне этот гад-провизор сразу не понравился. Может, у него там засада? Немцы хитрые и предусмотрительны. Степан тяжело вздохнул. — Пойду гляну. Старший сержант прошелся вдоль стены, поглядывая в узкие окошки, прикрытые ставнями. Затем возвратился к двери и со зла сильно нажал на нее плечом. Неожиданно дверь слегка подалась внутрь. «Командир!» — зашептал Степан. «Сюда!» «Кажись, дверь закрыта не на ключ, а на задвижку». Они навалились на дверь вдвоем и едва не загремели по ступенькам, которые вели в подвал. Хлипкий, сильно заржавевший засов едва не сломался, а погнулся. Стараясь ступать совершенно бесшумно, разведчики сначала заглянули в подвал. Там стояли лишь бочки с вином. Затем прошли по небольшому коридорчику, завернули за угол и поднялись по ступенькам к двери, окрашенной в белый цвет. Она оказалась не заперта. Алексей осторожно приоткрыл ее и заглянул внутрь уже знакомой ему гостиной провизоровой кулеску. Трое мужчин в штатском сидели за накрытым столом и бражничали. В гостиную вошел хозяин, взял с тумбочки какие-то бумаги. «Ты скоро там, Гюнтер?» — спросил один из мужчин. 5 минут, не более». Провизор быстро выпил рюмку цуйки и снова скрылся за дверью. Сноска. Цуйка. Фруктовая, в основном сливовая водка у румын и молдаван. «Гюнтер». Маркелов молча переглянулся с Кучминым. «Вот тебе и провизоровый кулеску». «Похоже, и здесь приложил руку полковник Дитрих. Это его агенты», понял Алексей, внимательно прислушиваясь к разговорам в гостиной. Вскоре провизор появился снова. «Все, всех выпроводил». Он опять выпил и принялся за еду. «Надоели». Спустя какое-то время цуйка закончилась, и гости лжепровизора начали пить вино. Маркелло все никак не мог решиться на активные действия. При всей своей отменной подготовке разведчики могли и не одолеть немцев с наскока. Их было слишком много, и все они были вооружены. Старший лейтенант хорошо знал, что схватка в помещении и на улице – разные вещи. На вольной природе у атакующего есть маневр, а в комнате многое зависит от нелепых случайностей. Если не попал с первого раза, то увернуться уже не сумеешь. И если противник – опытный боец, то можешь заказывать свечку за упокой. А судя по внешнему виду собутыльников, это были опытные, хорошо натасканные псы Абвера. Их учили стрелять молниеносно. Похоже, эти трое, возможно, и лжепровизор Гюнтер, принадлежали к спецкоманде полковника Дитриха. «Эх, было бы их хоть на одного человека меньше», — с отчаянием подумал Маркелов и бросил быстрый взгляд на Степана. Кучмин понял его, выразительно провел большим пальцем под кадыком и, высоко подняв брови, развел руками. «Мол, что поделаешь, все равно нужно рисковать». И все равно старший лейтенант медлил, словно чего-то дожидаясь. И, как это ни странно, дождался. «Гюнтер, вино закончилось!» Один из агентов постучал по пустому кувшину. «Клаус, отцепись!» — отмахнулся провизор. «Сходи в подвал сам, если желаешь пить эту кислятину». «Ну и схожу». Клаус, слегка пошатываясь, направился к двери, за которой притаились разведчики. «И шнапс уже, тю-тю!» Любитель возлияний даже не застонал. Степан убил его одним точным ударом ножа в сердце, а старший лейтенант молниеносно подхватил на лету оброненный Клаусом кувшин. Кучмин, зажимая рот немцу, чтобы он не захрипел, оттащил его к двери подвала и быстро возвратился к Маркелову. «Всех?» — едва шевеля губами, не спросил, а прошелестел старший сержант. «Провизор нужен живым», — так же тихо ответил Алексей. «Только без шума. Берем в ножи. Понял». Рывком раздвинув портьеры, которыми была занавешена дверь, Маркелов и Кучмин ворвались в гостиную. Все было закончено в считанные секунды. При всей своей отменной выучке агенты Дитриха все же растерялись. А может, причиной их некоторой медлительности было спиртное. Уж больно много они выпили. Лишь провизор Гюнтер Вайкулеску не потерял голову и успел выхватить пистолет, но Алексей достал его ногой в челюсть, а Степан обезоружил. «Поднимайся!» — Кучмин потянул Вайкулеску за шиворот. «Товарищи, вы что?» — простонал провизор. «Вон твои товарищи!» — кивнул на неподвижные тела немецких агентов Кучмин. «Пойдем». «Куда? Куда вы меня ведете?» — заупрямился провизор. «Вы с ума сошли! Я буду жаловаться 02-му!» «Да хоть в Лигу наций жалуйся!» «Степа, заткни ему пасть!» — приказал старший лейтенант. Он быстро собирал оружие и провизию в скатерть. Связав ее концы, он закинул узел на плечи. «Слушаюсь, командир!» Кучмин резко, с силой, ткнул кулаком провизору под ложечку, и пока тот зевал, пытаясь продохнуть, ловко запихнул ему в рот льняную салфетку, а затем связал руки. «Готово! Пшел, хмырь!» Подтолкнул его к выходу. «И смотри, не трепыхайся, и кляп языком не выталкивай, иначе скальп сниму с тебя, гнида». Пробирались к монастырю кривыми и грязными улочками предместья. Дождь по-прежнему лил, не переставая. «Кто это?» — удивленно спросил Татарчук при виде провизора. «Подарок», — ответил за старшего лейтенанта Кучмин. «Сволочь распоследняя». Пока Степан рассказывал остальным о недавних событиях в городе и кто такой их пленник, Маркелов прилег на охапку травы и задумался. Пробираться к линии фронта — последнее, что осталось в их положении. Алексей тяжело вздохнул, легко сказать «пробираться». Полковник Дитрих уже знает, что они в городе, и, конечно же, сейчас времени не тратит попусту. «Как Ласкин?» — спросил он Татарчука. «Полегчало», — ответил старшина. «Уже пытается вставать на ноги. В госпиталь бы его», — вздохнул. 2-3 недели, и можно к девчатам на посиделки». «Мечтать не вредно», — хмуро обронил старший лейтенант. «Что с этим делать?» — спросил Татарчук и кивнул головой в сторону провизора, который, казалось, и не дышал. «Известно что, в расход!» — зло ощерился Кучмин. «Сначала нужно его допросить», — веско сказал Маркелов. «Вставай, аптекарь хренов!» Степан тряхнул провизора за плечо. Тот лежал на боку, не подавая признаков жизни. Кучмин встал на одно колено, поднес фонарик к лицу Гюнтерова и Кулеску. И тут все увидели сведенный судорогой рот, пену на губах и широко открытые мертвые глаза. «Амба!» Кучмин возвратился к Маркелову. «Сдох!» «Что с ним стряслось?» — спросил старший лейтенант. «Не знаю, может, с испугу. Сердце не выдержало». «Как же, с испугу!» Татарчук забрал у Степана фонарик, нашел щепку и разжал провизору зубы. «Так я и знал, знакомая картина. У нас на границе такие идейные жмурики не раз попадались. Особенно часто на этот трюк ловились первогодки. Поймают шпиона, довольны, как слоны. Как же, отпуск светит, а он сразу цианистый калий жрать начинает. Лучше смерть, чем плен. Хай живе и пасется великий фюрер. И кому нужен труп, если он не мея рыбы? Смотрите сюда». Иван выковырил изо рта провизора крохотные осколки ампулы, а затем нашли и ее саму, зашитую в воротник рубахи. «Жаль», — меланхолично сказал Степан, полируя лезвие ножа. «Чего тебе жаль?» — поинтересовался Татарчук. «Ушел он от меня, гад». «Не будь таким кровожадным, на твой век хватит немчуры, до Берлина еще шагать и шагать». «Кто знает, кто знает». Все собрались в дальнем углу монастырской трапезной, возле крохотной коптилки. После недолгого совещания все единогласно решили, нужно уходить немедленно. Георгий, который скромно пристроился неподалеку, с тревогой прислушивался к непонятной для него речи разведчиков. Их затруднения ему уже были известны. Вдруг он вскочил, подбежал к Маркелову и горячо заговорил, размахивая руками. «Я знаю, где можно найти рацию. Мой двоюродный брат Михай служит в военной комендатуре города. Он радист, честное слово, вы мне не верите?» «Верим», — буркнул Алексей, занятый тревожными мыслями. «Ну и что?» «Шо вин там балакае?» — вмешался пригода. «И чего Бог не дав людям одну мову?» «Как это что?» — горячился Виеру. «Михай может передать вашим все, что нужно. Я за него ручаюсь». «Кто ему поверит?» — грустно сказал Кучмин. «Почему не поверит?» — не унимался Георгий. «Скажете Михаю свой пароль, поверит?» «Наивный ты, паря!» — Степан невесело ухмыльнулся. «У каждого радиста есть свой почерк. Если на ключ сядет твой Михай, то наше командование решит, что это Деза, и что на рации работает радист немецкой контрразведки. Понял?» «Понял». Виеру с огорчением потупился. «То-то». «Постой, постой, парень!» Маркелова словно пробила током. «Ну-ка, расскажи о своем брате поподробней». Старший лейтенант вдруг почувствовал, как ему в голову ударила горячая волна. Мысль была невероятной. Но чем черт не шутит? А что если...